«Атакуем с фланга!» Пока Арк продвигался в соответствии со своим планом, Русел и Галик и два линкора объединились для того, чтобы атаковать Левиафана. В то время как Кит блокировал его движение, русалки объединили усилия, чтобы позаботиться о паразитах. Тем временем два линкора держались на достаточном расстоянии и поддерживали их огнем из пушек. Левиафан не мог устоять перед такими силами, и из его бесчисленных ран вытекала кровь, поскольку у него оставалось лишь 4% здоровья. Если бы битва продолжилась таким образом, то ему осталось бы лишь несколько минут. «Но Аркнем...» — пробормотала королева русалок с недовольным выражением лица. Арк еще не вернулся из Левиафана. Если бы монстр умер, то Арк оказался бы в опасности. Определенно он находился где-то в пищеводе, желудке или других внутренних органах, которые после смерти Левиафана будут уничтожены. Арка вытолкнут сжимающиеся умирающие органы, но нападающие также не могли замедлить атаки до тех пор, пока Арк не вернется, ведь если Левиафану удастся уйти, ситуация заметно усложнится. Так думала королева русалок, когда внезапно что-то произошло. Неожиданно Левиафан вздрогнул и громко закричал. Спустя некоторое время он кашлянул и открыл пасть. Из пасти Левиафана вытекло огромное количество выделений, и они покрыли несколько километров моря. «Этот проклятый ублюдок!» — выругалась королева русалок, увидев, что вода покрылась рвотой. Затем монстра вырвало еще несколько раз. Желудочные соки текли словно водопад, что заставило всех ощущать себя будто во время извержения. Внезапно вместе с желудочным соком в воду свалились огромные предметы. «Что происходит? Торговое судно!» С удивлением пробормотал один из матросов, наблюдавший издали. Это был не один или два корабля, а целых 6. После чего с одного из торговых судов раздался громкий смех. «Ха-ха-ха-ха! Мы выбрались! Успех! Этот человек! Это Аркнем! Капитан судна под номером 8!» Подтвердил матрос, посмотрев телескоп. Все верно. Человек, который смеялся на появившемся торговом судне, был Арк. «Ха-ха-ха-ха! Это вовсе не шутки!» Рассмеялся Арк, глядя на ослабевшего Левиафана. Его все еще рвало. Фактически, это и был план, разработанный Арком ради спасения Золотой Мечты. После еще одного такого раза корабль был бы похоронен в море вместе со смертью Левиафана. Если Золотая Мечта все еще находилась бы в желудке, то она была бы уничтожена в результате сокращения кишечника. «Я должен вытащить корабль, пока монстр все еще жив. Но Левиафана невозможно заставить выплюнуть судно. Тогда единственным вариантом является рвота!» Естественно, он подумал об одном типе пищи. «Сироп тошноты». Сироп, сделанный из созревшей мякоти одного из самых зловонных фруктов на континенте. Любого человека вырвет, если угостить его этим фруктом. Провоцирует рвоту. Благодаря состоянию рвота все эффекты пищи и зелья пропадут. Арк приготовил еду, используя творческую кулинарию. В процессе плавания Арк постоянно вдохновлялся использованием этого эффекта для того, чтобы сделать сироп тошноты. Он приготовил 200 таких блюд и взял с собой все продукты внутрь. В итоге он бросил их в его желудки, но в этом месте возникла непредвиденная проблема. «Левиафан намного больше, чем я представлял. Кроме того, он обладает непревзойденной способностью к проглатыванию, поскольку ему удалось проглотить все эти корабли сразу». Золотая Мечта и транспортный флот также выжили в желудке на протяжении нескольких дней. После такой еды у Левиафана случилось расстройство желудка. К счастью, корабли по-прежнему оставались в безопасности, но проблема была в затрудненном пищеварении монстра. Сироп тошноты не мог показать свою настоящую силу. Есть ли способ сделать его желудок более активным? Затем Арк подумал о своем опыте с Галиком. Когда он сражался с боссом Аделайн, то применял стратегию, позволившую заманить ее в желудок и растворить ее при помощи желудочного сока. Воздействие на желудок вызвало переизбыток сока. Конечно, если бы он смог использовать подобный опыт для раздражения желудка, то Золотая Мечта и транспортный флот могли бы серьезно пострадать. Но разве это не было бы лучше, чем застрять в животе умирающего Левиафана? «Да, эти пушки! Я могу растрясти желудок, использовав пушки!» Арк захватил свое снаряжение и зарядил все пушки Золотой Мечты. Когда он выстрелил, раздался громкий рев, и желудок начал двигаться, но снаряды попали в его стенки, после чего произошел взрыв, и огромное количество желудочных соков вытекло словно водопад. Когда в желудке увеличилась концентрация сока, доски и плавающие бочки начали таять. С Золотой Мечтой случилось то же самое. Она уже была изрядно потрёпана, поскольку ее оставили здесь на 3 дня. По этой причине желудочный сок с высокой концентрацией начал растворять внешний корпус. «Аркнем!» Сид с волнением посмотрел на борта. Но Арк еще не завершил дело. «Мне просто нужно надеяться на то, что сироп тошноты окажет действие до того, как золотая мечта расплавится». Это произошло в тот момент. Желудок начал сокращаться, а желудочные соки образовали волны. Такая реакция означала предстоящую рвоту. «Вот оно! Сид, Розак, Роккарт, держитесь!» Темп протекания желудочного сока по пищеводу стремительно увеличивался, эффект сиропа тошноты усилился, и левиафана начал рвать. Желудочные соки текли по пищеводу словно реки, и если бы он сделал ошибку, и уже поврежденная золотая мечта врезалась бы в стену, то она могла окончательно разрушиться. «Ладно, демоническое проявление!» Арк снова использовал физический щит для того, чтобы окружить и защитить корабль, пока золотая мечта возвращалась обратно в пищевод. «Уже видно! Всем приготовиться к удару!» Спустя некоторое время в открытой пасти стало видно Черное море. И... золотой мечте удалось вырваться из пасти Левиафана спустя 3 дня, проведенных в желудке. 5 торговых кораблей также выплыли наружу. «А! Это... пропавший торговый флот! Появились все 5 кораблей!» NPC, связанные с торговой гильдией, радостно поприветствовали корабли, когда увидели их. Но в следующий момент на их лицах появилось удивление. Торговые суда накренились в сторону и начали тонуть. «Нет! Товары на транспортном судне!» NPC в отчаянии спрыгивали с палубы. Но что они могли поделать с тонущими кораблями? Кроме того, эти корабли не представляли ценности. «А! Этот монстр атакует капитана Арка!» Левиафан заревел и двинулся к золотой мечте. Он понял, что стало причиной его рвоты. Только что появившийся корабль находился прямо перед Левиафаном, мачты были сломаны, поэтому он не мог плыть. «Ты хочешь второй раз сожрать мой корабль?» — пробормотал Арк с уверенным выражением лица. Он поднял большой палец, после чего опустил его вниз, как Цезарь. «Это конец, ты глупая рыба!» Бам-бам-тудум! В этот момент развернулась невероятная сцена. Тело Левиафана, двигавшегося к нему, внезапно начало разрываться в разных местах. Жабры, плавники, хвост — все эти части взрывались, и Левиафан мгновенно покрылся кровью. Монстр издал болезненный стон и вздрогнул. Он почти добрался до золотой мечты, когда внезапно в голове Левиафана раздался невероятный звон. Его глаза дрожали, как будто во время спазма, и он медленно опускался под воду. «Потрясающий эффект!» — рассмеялся Арк. Очевидно, это была его работа. Он наконец-то выбрался из Левиафана, но сделал не только это. Перед тем, как бросить сироп тошноты, Арк выяснил, каким способом можно нанести урон. Он вспомнил сцену, когда паразиты двигались по кровеносным сосудам, и потому он собрал бомбы с торговых судов. Ему удалось скорректировать длину предохранителя, чтобы они взорвались только после того, как золотая мечта уйдет. Бомбы проникли по сосудам в мозг, легкие, сердце и другие органы, поэтому взрывы раздавались во всем теле. Независимо от того, насколько сильным был монстр, он не мог противостоять атаке такого типа. Разве он мог выжить после взрыва пороха в мозге или сердце? По этой причине Левиафану был нанесен огромный урон, и он умер. Пасть Левиафана распахнулась, и он начал медленно погружаться в черную воду. Ваш уровень повысился. Ваш уровень повысился.